«А чего эти не заходят?» – спросил Гринька и опять кивнул головой на дверь. Федя тоже посмотрел в ту сторону. «Там нету никого». «Ну?» – Гринька оживился. «Ты один?» «Ага. А если убегу?» «Не убежишь». Федя подбросил печерку. «От меня не убежишь». Гринька оглядел гигантскую фигуру Феди, цокнул языком. «Да, не та уж у меня силушка, верно. Утром пойдем?» «Можно утром». Надолго замолчали. Потом Гринька скромно кашлянул в кулак и начал издалека. «Ты говоришь, погулял?» Он прищурился, почесал около уха. «Том-то и загвоздка, что не погулял. Только собрался, и вот не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо. С треском». Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. Федя не заинтересовался. «Да, — вздохнул Гринька, — обидно. Всю жизнь копил, и так в земле все останется». Он опять посмотрел на Федю. Тот как будто не слышал. Гринька нетерпеливо пошевелился и продолжал. «Золото у меня, спудик, припасено. В земле зарыто. Жалко, пропадет». Федя покосился на него. Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога. «Пойдем вырыем. Половину возьмешь себе, половину мне, а? Я уйду из этих краев насовсем, от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?» «Нет, Гринька». Федя покачал головой. «Зря». Искренне огорчился Гринька. «Как был ты дураком, Федя, так дураком и помрешь». «От дурака слышу», — ответил Федя. «Я честно работаю, а ты разбойник». «Он работает». Гринька сердито плюнул в огонь. «Конь тоже работает, только пользы ему от этого нету, коню-то». «Сморозил, однако. Мне есть польза». Гринька неискренне зло засмеялся. «Как хочешь, Федор, но таких уж совсем дураков я еще не видывал. Как тебя земля держит?» «Ничего, держит», — не обиделся Федя. «Тебе, наверное, наговорили, что вот, мол, Федя, работай, а мы тебя похвалим за это. А сами они, небось, ходят себе ручки в галифе. Видел я их в городе, когда в тюрьме был. Насмотрелся». «Врешь ты все», — устало сказал Федя. «Я ему одно, он другое. Ну и черт с тобой, колода сырая. Ему же добра желает, он брыкается. Что тебе это золото, помешает?» «Оно ворованное». «Какое оно ворованное? Это мне товарищ один отдал. Возьми, — говорит Гринька, — потому что ты хороший человек и верный товарищ». «Товарищ подарил. А потом ты куда этого товарища? Баклань спустил?» «Тьфу!» Гринька опять сплюнул в огонь. «Дай закурить. С тобой разговаривать надо сперва барана сожрать». Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал, зажег новую лучину. «Пойдем выкопаем золото», — как бы в последний раз спросил Гринька. «Нет, и тебя не пущу. Даже не думай про это. Ха. Но сделаем тогда так. Не хочешь отпускать — не надо. Но пойдем выкопаем золото. Половину я с тобой вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. Можешь отдать его кому хочешь, хоть посмеются над тобой. Таких лопоухих любят. На меня совесть заест, если я это золото в земле оставлю. Понимаешь? Вернусь я теперь не скоро. Еще не знаю, вернусь ли. Ну, теперь-то ж, что думаешь? Далеко это? Версты полторы отсюда». Федя долго молчал. «Утром сходим». «В том-то и дело, что утром нельзя. Могут увидать». «А кому ты хочешь половину отнести?» «Одним моим знакомым. Я потом скажу тебе». Федя задумался. Гринька с надеждой смотрел на него. «Пойдем», — решился Федя. Гринька крепко хлопнул его по плечу. Люблю я тебя, Федор, сам не знаю за что. Прямо вся кровь закипела, когда тебя увидал. Шли